над новой программой и подумывала уже об организации хора и жен военнослужащих, о гастролях, о конкурсе вокалистов. Катастрофа разразилась неожиданно, как и свойственно катастрофе. После пятого сольного концерта Ольги капитана Баренцева вдруг вызвал на ковер старший военный советник, гвардии полковник Остапчук. Разводить азиатскую дипломатию полковник не стал. «Значит так, капитан, сигналы поступают. Устойчивое снижение показателей боевой и политической подготовки. Полмор СОС хромает». Примечание. Полмор СОС. Политика — моральное состояние. Конец примечания. Рост травматизма, случаев халатности и обращений в медсанчасть. Среди китайос наблюдается брожение умов, недовольство. Верные люди сообщают, что в политуправление округа поступила из вашей части бумага. От замполита, кстати. Сунь Хунчая, или как там его, нехорошая бумага. О тайном внедрении в полк агентов мирового империализма с целью деморализации личного состава революционной армии под видом советских специалистов и членов их семей. Что скажешь, капитан? А что сказать, товарищ полковник? Сука он, Хунчай твой. Сколько водки моей выжрал, а теперь... Я ведь у них единственный советский специалист. Так что получается... Получается, капитан. Именно так и получается. А знаешь, почему получается? Остапчук из-под лобья хмуро поглядел на Баренцева. Никак нет, товарищ полковник. Заставляя себя глядеть Остапчуку прямо в глаза, бодро ответил капитан. В душе же определенно шевельнулась Ольга. «Ты, Роман Нилыч, бабе своей прикажи, чтобы выть прекращала, понимаешь?» Полковник смачно витиевато выматерился. «Ухи вянут, а головок трещит. Тут не только китаёза хлипкая, сибирский мужик и тот взвоет». «Но ведь публика, товарищ полковник, каждый раз полон зал, а хлопают, как...» — пытался объясниться Баренцев. «Полон зал, говоришь? А знаешь, как зал этот наполняют? У них, у сук, график специальный, по взводам составлен. И каждый поход на концерт к трем очередным нарядам приравнивается, понял? У которых взыскания те вне очереди, вместо чистки плаца и сортиров. Бойцы, говорят, со слезами идут. Лучше, говорят, сортир, гауптвахта, дисбат. Вот так-то, капитан. Всех достала твоя артистка, понял? В общем, пусть... заткнется в тряпочку, а не хочет, пусть катит отсюда ко всем чертям собачьим. 24 часа на размышление, а потом, если хоть одну нотку услышу, тебя, капитан, неполное служебное, и прошу на Северные Курилы. Пущай перед морскими котиками колоратуры свои выводит, те стерпят. А на пенсию оттуда пойдешь ты капитаном, если, конечно, дотянешь. Приказ понятен? Так точно, товарищ полковник. Выполняйте. Уже через неделю Ольга с Нилушкой были в Ленинграде, в родительской квартире на Маховой. Капитан Баренцев остался дослуживать в Гуанчжоу, обучая китайских летчиков летать на наших МИГах. Конечно, помнить этот период я не мог. Но в памяти прочно засело ощущение великого безотчетного ужаса, когда на гладкой полусфере теплого шоколадного камня